Глава 6. Строительство ракеты идет полным ходом. Тем временем Фрош и Марк перебрались к кролику. Они решили пожить у него, пока не состоится полет. Возвращаться каждый день домой было утомительно и занимало много времени. Работа над ракетой шла полным ходом. Мудрый крыс сделал новые чертежи и расчеты, которые также передал Дюше. Кролик с енотом отыскали отличные куски фанеры и по чертежам выпилили все части корпуса и уже начали собирать их. В общем, все шло по задуманному плану. Все были счастливы. Как-то вечером, когда ракета была почти собрана и друзья отдыхали за чашкой молока, енот сказал: «А представляете, какая слава ждет Фроша после возвращения на Землю?» При слове «возвращение» друзья переглянулись и поняли, что никто еще не думал о том, как вернется Фрош. Наступила тишина, которую через несколько минут прервал мудрый крыс. «Парашют!» — произнес он. Все выдохнули с облегчением. Решение оказалось простым и очевидным. На следующий день наши друзья направились к Ли с чертежом парашюта, который они нашли в пособии для пилотов-любителей. Если вы помните, Ли была лучшей портнихой и рукодельницей во всей округе. И кому, как не ей, было поручить столь ответственную миссию — возвращение Фроша на Землю? Ли, как и все жители деревни, была в курсе всего происходящего и, увидев в окошко Фроша с друзьями, направляющихся к ней, подумала, что бы им могло понадобиться. Она быстро пригладила свою шерстку плотной щеточкой, брызнула на себя духами со слабым запахом ванили и весенних цветов и вышла из норки, ожидая их. Выглядела она, как всегда, обворожительно. И уже издалека у Фроша начало учащенно биться сердце. Подойдя к ней, он заглянул в ее глаза и почувствовал, как земля уходит у него из-под ног, и что-то необъяснимо приятное и благостное уносит его куда-то, где ничего нет, кроме него и Ли, и этого чувства счастья. Вдруг он понял, что влюблен, причем по самые уши. Собравшись, он произнес: «Привет, Ли!» После чего смущенно протянул ей чертеж парашюта. Ли взглянула на чертеж и без всяких объяснений поняла, зачем к ней пришли. Она очень обрадовалась, что именно к ней обратились за помощью. Конечно, сразу согласилась сшить парашют. С этого момента она стала полноправным членом команды, готовившей полет ракеты в космос.